Глава 8. В отличие от комнат в общежитии, бальный зал в Академии Процветания был вполне приличным. Просторные светлые помещения с изящными колоннами, галереей и очень красивым паркетным полом. С балкончика, на котором я незаметно расположился, открывался прекрасный вид на все бальное пространство. Студенты, гости и преподаватели курсировали по залу, собирались группками, переговаривались, обсуждали какие-то местные новости и постоянно поглядывали на небольшое возвышение, украшенное цветочными гирляндами и разноцветными воздушными шариками. Выглядело как на детском празднике, но, как говорится, на вкус и цвет все бесы разные. Я отвлекся от рассматривания шариков, когда какой-то служащий, судя по униформе, притащил и поставил посреди возвышения позолоченное кресло. Зазвучала музыка, и в центр гордо вышел высокий и действительно очень привлекательный молодой человек. Он остановился возле кресла и лучезарно улыбнулся гостям. По толпе пронеслись восторженные вздохи, а к красавчику подошел солидный мужчина в мантии, судя по всему, руководитель этой самой академии. Но в отличие от унылого и более чем скромного учебного заведения, этот человек действительно процветал и выглядел более чем вальяжно. Полагаю, что его жалование значительно превышало содержание всех остальных преподавателей вместе взятых. Я хмыкнул, но равнодушно пожал плечами, так как вопросы коррупции в отдельно взятой академии в мире людей интересовали меня в последнюю очередь. Ректор, как это стало понятно из его напыщенной речи, поздравил всех с осенним балом и, повернувшись к красавчику, объявил, что вот прямо сейчас будет объявлена победительница конкурса на звание подруги короля академии. Народ замер в ожидании, а я заметил уверенную и высокомерную усмешку на губах миловидной, но слегка толстоватой девицы. «Избранницей короля Академии в этом году становится...» Тут ректор сделал театральную паузу. «Становится студентка второго курса Белинда Соул! Приглашаю победительницу занять свое место рядом с королем!» Раздались жидкие аплодисменты, которые перекрыли ропот удивления и возмущения. И студенты, и преподаватели, и даже гости переглядывались и удивленно пожимали плечами. А потом на середину зала неожиданно вышла Синтия, которую я еле узнал. Так изменило ее очень миленькое платье и изящная прическа. «Это не так», — громко сказала она. «Белинда не могла выиграть конкурс, так как я точно знаю, что за нее практически никто не голосовал. Весь первый и оба вторых курса голосовали за Лауру. Это все могут подтвердить». Одобрительный гул наполнил зал, и к Синтии стали подтягиваться другие студенты, демонстрируя свою поддержку и солидарность. Я удовлетворенно кивнул сам себе. «Значит, не все еще пропало в этом царстве победившего света». «Ну и где ваша Лаура сейчас?» — резким и неприятным голосом крикнула Белинда. «Она даже на бал не пришла, потому что ей просто не в чем. Она голодранка, а я выиграла, честно, потому что...» Договорить Белинде не дали, так как к ректору подбежал перепуганный чем-то секретарь и что-то зашептал ему на ухо. Ректор покраснел, потом побледнел, потом заметался и в итоге поднял руку, прося внимания. Народ неохотно отвлекся от назревающего скандала и повернулся к взволнованному ректору. «Потрясающая новость!» — вскричал ректор. «Я только что узнал, что наш бал решил почтить своим вниманием сам император Ленирей мира демонов». Тут ректор запнулся, но продолжил, уточняя: «дружественного нам мира демонов». и я верю, что этот визит станет началом плодотворного сотрудничества». Публика сначала застыла, а потом зал взорвался шумом. Все говорили одновременно, крик и гам стоял совершенно невозможный. Но тут церемонимейстер стукнул жезлом и торжественно объявил: «Его императорское величество, император Ленирей Октавий V с дочерью, ее высочеством Лаурой Ленирейской». Наступила такая тишина, что слышно было, как капает за окнами осенний дождь, естественно, серый и унылый. Двери распахнулись, и в зал вошел император, облаченный в парадный мундир, украшенный орденами всех мыслимых и немыслимых окрестных миров. На голове его величества сверкала и переливалась парадно-выходная корона, а рога сияли насыщенным густо-вишневым цветом. Под руку император вел Лауру, невероятно стильно выглядящую в платье цвета первой зелени с отделкой из немыслимо дорогих альвийских кружев. Ее волосы украшала диадема с изумрудами, строгое изящество которой просто кричало о ее баснословной стоимости. Император подошел к ректору, который согнулся в глубоком поклоне и о чем-то любезно поговорил с ним, в то время как Лаура взглядом старалась найти в толпе кого-то. Наконец она увидела Синтию, не сводящую с нее изумленного, но счастливого взгляда, и радостно улыбнулась ей. Потом подошла к отцу и что-то негромко сказала ему. Император кивнул и попросил слова, которое ему, естественно, тут же предоставили. Его величество хорошо поставленным голосом, которым привык командовать в бою, сообщил уважаемым гостям, что прибыл, в общем-то, просто навестить свою любимую дочь, которая уже второй год инкогнито учится в академии. При этих его словах великолепный Аверель постарался максимально оперативно дистанцироваться от толстушки Белинды и сделать вид, что он вообще даже рядом с ней не стоял. Лаура увидела эти телодвижения и презрительно отвернулась. Видимо, проснувшаяся демоническая кровь сделала ее более наблюдательной и объективной. Также его величество сообщил, что приглашает пройти курс обучения в нашей Ленирейской академии наиболее талантливых студентов. В частности, он хотел бы вот прямо сегодня пригласить в гости Синтию, которая не только прекрасно учится, но и показала себя верным и смелым другом. А эти качества очень и очень ценятся в нашем мире. Пока император налаживал внизу межмировые связи, я сидел на своем незаметном балкончике и потихоньку таскал клубнику из корзиночки, которую припас для Лауры. «Ты спрятался на балконе и лопаешь мою клубнику?» Вдруг раздалось у меня за спиной, и я улыбнулся, услышав осторожные шаги. «У тебя теперь может быть сколько угодно клубники в любое время года». Я потеснился на скамеечке и пододвинул к Лауре корзинку. «А ты объедаешь бедного меня. Не стыдно, ваше высочество?» «Не-а». Лаура выбрала самую сочную и красивую ягодку. «А твое приглашение в гости все еще в силе?» «Конечно». Я пожал плечами. «Родители всегда будут тебе рады. Только ты же решила сначала доучиться, разве нет?» «Обязательно», — серьезно кивнула Лаура. «У папы на меня большие планы. И еще я хочу помирить его с мамой. Я знаю, что у него есть жена, но мама замуж и не собирается. Просто хочу, чтобы они могли общаться, как раньше. А я просто хочу, чтобы они могли общаться, как раньше. А я буду просто любить их обоих. Это ведь правильно?» «Это «Абсолютно правильно», — согласился я. «А теперь иди и наслаждайся балом. Я к тебе на днях загляну».